как пятнышко, так синенькое, как бы маленький синячок. Аркадий Семенович не придал пятнышку никакого значения. Дня через два на пятнышко указала ему жена, Евстолия. Но так уж не пятнышко было, а кругляшок, как циркулем прочертили синей тушью. Евстолия была заполошная, а Аркадий Семенович мнительный. Как и многие другие, он во всем видел угрозу рака, поэтому побежал в онкологию. Там сидел старый профессор и сказал, что это никакой не рак, а след от старой татуировки. Кременчук возразил, что у него сроду не было никакой татуировки, но профессор сказал, да бросьте вы, с кем не бывало в молодости. Тем временем на завод приехал министр, и Кременчуку стало не до кругляшка. Предприятие, слава богу, не подкачало, и на прощание министр крепко пожал Аркадию Семеновичу руку. — Эй, да ты наш, из Балтийских! — удивился министр, поглядев на руку Кременчука. Кременчук глянул на руку и удивился спущим министра. На запястье расположился морской якорь, повитый ленточкой славы. На ленте было написано «Балтика». Кременчук принялся что-то врать про крейсера и миноносцы, хотя на самом деле не то что на флоте не был, а от сухопутных войск сумел в свое время открутиться. На его счастье министр спешил, так что обошлось без вечера воспоминаний. Проводив гостя, сразу же пошел к кожнику. — Да вам в косметический кабинет нужно, — сказал кожник. — Не совсем приятная процедура, но придется потерпеть. — Да это болезнь у меня, — сказал Кременчук. — Я тоже переболел в молодости, — сухо ответил кожник, закатал рукав, показал слово «Аня», заключенное в контур сердца. Жена Евстолия организовала мужу визит в косметический кабинет, там татуировку выжигали током, а потом отступились. — Нет, — сказали ему, — слишком свежая. Вообще, похоже, что она самовосстанавливающаяся. Мы с такими не боремся. Аркадий Семенович снова побежал к кожнику. — Поглядите, что делается! А на руке у него делалось вот что. Появилась девичья головка, а под ней написано, что Галя. Всего за сутки выросла. — Хорошо, — сказал врач. Посмотрим, что будет дальше. А дальше было вот что. Жена Евстолии устроила мужу страшную-престрашную сцену. — Ты с блатной связался, — кричала она. — Блатную завел. Она тебя заставляет наколки делать. Я ее разощу, твою Галю. И покинула Аркадия Семеновича. То ли Галю принялась разыскивать, то ли кого другого. Поэтому ложиться в кожную лечебницу он не стал. Где кожная, там и венерическая. Да еще жена ушла. Люди станут болтать, что попало. Потом стало совсем плохо. Аркадий Семенович еженедельно посещал финскую баню вместе с несколькими друзьями и знакомыми очень высокого ранга. Честно говоря, он через эту баню и в директорат вышел. Картинки на руках он позалепил пластырем и поехал в баню. «Ой, я не могу!» — завопил через несколько минут в парилке академик Миконоров, тот самый, что открыл град Китиш. «Поглядите, друзья мои, так сказать, на тыл нашего достопочтенного Аркадия Семеновича!» Поглядеть было на что. На ягодицах Кременчука была татуировка в виде кочегара с лопатой. Когда Кременчук ходил, кочегар начинал вкалывать. «Это что?» — сказал маршал Солдатенков. Вот моего начштаба на втором белорусском почище была. И он рассказал содержание военной татуировки, и все захотали еще сильнее. Кроме одного очень влиятельного человека. Он глядел на Кременчука, поджав губы. — Довольно странно. В вашем возрасте, Аркадий Семенович, — заметил он, — по меньшей мере странно. На следующей неделе Кременчук вообще не рискнул прийти в баню. На груди у него пригрелась картинка из японской жизни. Ноги заговорили, что они где устали, но к любимой дойдут. Вокруг левой руки обвелась змея, На животе появилась надпись «Всю жизнь на тебя работаю». Ниже — хуже.